Берия и Троцкий. 22 января 1924 года Берия посетил Льва Давыдовича Троцкого, находившегося на лечении в Сухуми. Решение о предоставлении ему отпуска по состоянию здоровья было принято на высшем партийном уровне еще в декабре 1923 года и сообщил ему о необходимости так или иначе публично высказаться по поводу смерти Ленина. Троцкий, занимавший пост председателя Реввоенсовета, не считая других, менее значимых должностей, отправился в Сухуми 16 января 1924 года. Через пять дней умирает Ленин. Троцкий на похоронах не присутствует и позже обвиняет Сталина в том, что тот сообщил ему неправильную дату похорон. Между тем, в донесении Берии Сухуми входил в подведомственную ему, представителю ГПУ, территорию, Сталину, говорится, что Троцкий во время похорон Ленина был серьезно болен и поэтому не смог даже выступить перед народом, рассказав об этой страшной потере. Троцкий смог только написать статью о смерти вождя мирового пролетариата, которая была прочитана по радио. Берия также доложил и о содержании разговора с Троцким, в котором тот категорически отвергал возможность раскола среди коммунистов. Когда впервые Сталин, еще не будучи вождем, узнал о Лаврентии Берии, может быть, после того, как началась первая схватка за власть сразу после смерти Ленина, когда Берия выбрал сторону Сталина. Телеграмма. Зампредседателя грузинской ЧК Берии Ягоде о посещении Троцкого в связи с кончиной Ленина. Передать товарищу Ягоде для срочной передачи товарищам Сталину или Орджоникидзе. 22 января посетили товарища Троцкого и сообщили ему наше мнение о том, что ему в какой бы то ни было форме необходимо высказаться в связи со смертью Ильича. Болезнь не дала возможности ему выступить на открытом собрании. Написал статью, которую мы передали по радио. В беседе с нами товарищ Троцкий, между прочим, сказал следующее. Он не верит в возможность какого бы ни было раскола в нашей партии. Политический уровень нашей партии, даже молодой ее части, высок. Во всяком случае, если что-либо и было возможно, это не будет с его стороны. Последние слова он повторил 4 раза. В общем, он не мыслит раскола партии. По его мнению, предстоящий партийный съезд разрешит все насущные вопросы нашего хозяйства и практические вопросы смычки с крестьянами. По его мнению, предстоящая весна будет решающая в вопросе о взаимоотношениях с крестьянами. Международное положение он считает формально благоприятным. Однако этот вопрос ставит в зависимости от внутреннего положения нашего союза. Товарищ Троцкий считает, что его последняя брошюра подверглась незаслуженным нападкам. Ему приписывается то, о чем по существу он не писал. Смерть Ильича сильно подействовала на него. Он считает, что в данный момент особенно необходима сплоченность. Он считает, что партия окажется достойной того, кто эту партию создал. Ленина может заменить только коллектив. Чувствует себя товарищ Троцкий неважно. У нас создана центральная комиссия в составе Гого Беридзе, Рубена и Курулова. Дали соответствующие директивы уездкомам ко дню похорон быть готовыми к демонстрации с представителями крестьян от уездов. Выехала делегация в составе Думбадзе, Болквадзе, Тодрия и Аракела, Гогоберидзе, Рубен и Курулов. 23 января 1924 года. Зампред ЧК Берия. Но впоследствии имя Троцкого стало как раз символом такого раскола. Разумеется, следует учитывать эффект пропаганды. По мере нарастания темпов сплошной коллективизации росло и недовольство крестьян, интеллигенции в городах. Именно этим воспользовались все немногочисленные еще уцелевшие антисталинские группировки. Но противопоставить реальной силе ГПУ им было нечего, кроме изготовления и раздачи листовок и другой наглядной пропаганды. Сотрудниками грузинского ГПУ были изъяты в Тифлисе 27 апреля 1930 года более 200 листовок, изготовленных троцкистами. Их пламенный текст, обращенный к тифлисским рабочим, гласил: «Аппаратная бюрократия захватила власть. Рабочий больше не хозяин своей страны. Даже если пятилетка будет выполнена, это только укрепит строй бюрократии. Рабочие останутся ни с чем. Не нужно поддаваться обману. Сейчас различные части бюрократии, сталинцы, правые, борются друг с другом. Все они, не говоря уже о меньшевистской и прочей сволочи, хотят воспользоваться недовольством в рабочей массе. Сознательные рабочие, глубже усваивайте неисполненное завещание Ленина, чтобы разобраться во всех уловках и маневрах правительственных аппаратчиков. Да здравствует диктатура пролетариата не на словах, а на деле». Через 9 дней, докладывая руководству Закавказской Федерации о настроениях трудящихся Ереванского и Ленинаканского округов, испытывавших в тот момент нехватку продовольствия, Берия отметил и появившиеся там слухи о Троцком. В селении Гейгумбет местными троцкистами ведется провокация о том, что Красная Армия больше не в состоянии противостоять бандам, и в Нахкрае она сдалась бандитам. Троцкий собрал 6000 аскеров из Турции и перешел на сторону дашнаков. И скоро дашнаки во главе с Троцким будут в Армении. Вдохновителем последней провокации явился бывший руководитель группы троцкистов Акупорян. Разумеется, высланный из СССР, но пока еще не лишенный советского гражданства, Лев Троцкий в сопровождении вооруженных турок к границам Советского Союза и не выдвигался. Но обстановка в голодном Закавказье и без того была напряженной. В Закавказье сохранились и немногочисленные сторонники Троцкого. Так, в документах Закавказского ГПУ упоминалась группировка братьев Агаларовых, работавших в Азернефти и выражавших недовольство курсом большевистской партии. Почему такого вождя, как Троцкий, исключили из партии? Сейчас руководит партией кучка бандитов. На этой сводке начертан оргвывод, сделанный Берией. Пришло время убирать их, братьев, с фабрики. Позже, уже став всесильным наркомом, Берии пришлось заняться организацией физического устранения Троцкого.